Зовут меня Константин, я являюсь руководителем молодежи. Вообще у нас в городе три церкви. В нашей церкви около 200 членов церкви и 50 человек молодежи. Сейчас не вся наша молодежь приехала, часть молодежи, и мы бы хотели на вашем большом общении поучаствовать.